Глава 7. Подготовка. Феликс оглядывал таверну затуманенным взором, не беспокоясь по этому поводу. Железная дверь была пристанищем голытьбы. Истребителей, туннельных бойцов, инженеров-ренегатов, бродячих наемников и прочих. Она имела репутацию самого мерзкого притона в городе короля истребителей, что говорило само за себя. Но, несмотря на это, он отметил, что угрюмые и покрытые шрамами гномы держатся от их стола на почтительном расстоянии. Феликс был только рад. Тут он был единственным из людей, потому не сомневался, что без сопровождения Готрека и Снорри быть ему в большой беде. Феликс понимал, что пьян. За последние несколько дней он, казалось бы, только и делал, что напивался. В то время как Ульрика изучала карты и готовилась к отправлению, Борок и Макс прочесывали библиотеки в поисках дополнительной информации о драконе, а Малакай строил свою машину, Феликс и истребители в основном накачивались элем. А почему бы и нет? Делать все равно было нечего. Его ссоры с Ульрикой становились все эмоциональнее, а перспектива отправиться на Драконью гору не приносила ему радости. Почему бы не напиться? Почему бы не развлечься? Где Макс? Волшебник снова пропал. Он задерживался не дольше, чем на пару бокалов вина и сообщал им, что ему удалось обнаружить. Той информации, что рассказывал Макс, было достаточно, чтобы запил любой человек. Скеландир был стар и могуч. Он проснулся несколько месяцев назад и за это время сжег дотла большинство городков и выдворил множество гномов с высокогорных равнин. Призванные селянами отряды наемников не возвратились, как и те истребители, что отправились убивать дракона. Опасались, что однажды чудовище может напасть на Карак-Кадрин. Никто понятия не имел, что при этом может случиться, но все понимали, будет несладко. Так почему бы не напиться? Возможно, Ульрика не одобряет. Ну и что? Раз уж она заявила, что Феликс не должен указывать, чем ей следует заниматься, то почему он должен позволять командовать собой? Феликс будет напиваться, если захочет, а она пускай себе дуется. Теперь он пьян. И не слабо. Так они и сидели. Готрек, Снорри, Носокус и сам Феликс. Возможно, он опьянел чуть менее остальных, но был от этого в полушаге. Он не выпил и четверти того, что осушили гномы, однако гномий эль был гораздо крепче человеческого, и в отличие от гномов, Феликс к нему не привык. Таверна была заполнена. Вокруг находились бывалые гномы-воины, вроде тех, которых Феликс видел, с боем пробиваясь через залы Карагдума. Раздумывая над этим, он обнаружил, что за ними наблюдают. В темной нише таверны притаился незнакомец. Черты его лица были скрыты тенью, но по очертаниям Феликс определил, что у того имеется возвышающийся хохол волос, что было признаком истребителя. Должно быть, незнакомец осознал, что Феликс смотрит на него и высунул голову из тени. Феликс увидел гнома с узкими чертами лица, неприятным взглядом и коротко подстриженной бородой. Его хохол был покрашен в серый цвет и был короче, чем у Готрека. Незнакомец был некрупным и чересчур худым для гнома, а его челюсти постоянно двигались, словно тот что-то жевал. Лицо и обнаженные руки были покрыты странным сочетанием татуировок. Незнакомец неторопливо приближался к их столу. Феликс заметил притороченный к его ноге длинный кинжал и короткую рукоять кирки, выступающую над плечом. На незнакомце были черные штаны, жилет и серая безрукавка. «Слышал, собираетесь найти дракона?» – произнес незнакомец. У него был низкий голос, а слова он, казалось бы, произносил уголком рта. Глаза украдкой оглядывали троицу за столом. «И что с того?» – спросил Готрек. «У драконов имеется золотишко». «Я и это слышал. Тебе-то что?» «У Скеландира по-любому должна быть большая сокровищница. Старый змей наводил ужас на эти горы почти 1000 лет». «Нас интересует не золото, а его голова. Я собираюсь убить тварь или погибнуть», — заявил Готрек. «Если Снорри Носокус не доберется туда раньше», — заметил Снорри. «Несомненно. Я так и понял. Для истребителя это станет достойной смертью. Я тоже собираюсь попробовать». «Не смею тебе мешать», — сказал Готрек. «Только не путайся у меня под ногами». «Разумно. Не возражаете, если я ненадолго присяду и выпью с вами?» «Сколько угодно, пока ты в состоянии сам оплачивать свое пиво», — пригласил Готрек. «Я в состоянии. Да еще и вас разок угощу», — произнес чужак. Готрек и Снорри вытаращили глаза. Феликс сделал вывод, что подобное поведение гномам не свойственно. «Стек, именуемый некоторыми легкопалым, к вашим услугам». «Вор!» — бестактно заметил Готрек. «Некогда был им, к моему стыду», — сказал Стек. «Но теперь я истребитель». «Ты попался!» — догадался Снорри Носокус. «Ага. В сокровищнице клана Форгрунд с янтарным ожерельем в руках». Истребители с интересом посмотрели на Стега. «Я удивлен, что форгрундцы не отрезали тебе бубенцы». «Собирались. Сначала они бросили меня в свою темницу, но я вскрыл замки и сбежал. Из их крепости наружу есть тайный проход. Разумеется, попавшись и будучи разоблачен, я покрыл себя позором, потому и стал истребителем». «Позор из-за того, что попался?» Готрек чуть не слюной брызгал. Феликс не удивился возмущению Готрека. Тот всегда умудрялся произвести впечатление, что у гномов мерило честности выше, чем у людей. Стег, похоже, являлся тому опровержением. Однако Феликс полагал, что вор кажется немного странноватым для гнома. Его манеру выражаться почти можно было охарактеризовать как хвастливую, что было полной противоположностью замкнутости Готрека и Снорри. «Он что, не совсем вменяем?» – думал Феликс. «С другой стороны, а много ли вменяемых среди истребителей?» «Да. Раз уж меня разоблачили, никто не желал со мной общаться. Мой клан изгнал меня, помолвленная со мной девушка отреклась, что оказалось особенно несправедливым, потому как ожерелье я хотел всего лишь преподнести ей в качестве свадебного подарка». Готрек пристально разглядывал Стега. Снорри уставился с беззастенчивым изумлением. Наглым и совершенно рассудительным тоном Стег признался в наиболее гнусном для гнома преступлении. Если Стег и обратил внимание на их реакцию, то виду не подал. «Поэтому я отправился в храм Гремнира, чтобы обрить волосы и остричь бороду». «Ты не выглядишь особо пристыженным», — произнес Феликс. Стег покосился на него. «Молодой человек, по профессии я замочных дел мастер, а вор по необходимости. Мне стыдно, потому что я опозорил мой клан и попался по причине недостатка мастерства. Я попытаюсь искупить свои преступления смертью, но прежде чем умру, намереваюсь возместить ущерб тем, кому навредил. Так как украденное золото я потратил, то возмещу его из моей доли драконового богатства». Феликс изучал гнома взглядом. Он гадал, искренен ли Стег. Возможно, тот страдает от золотой лихорадки и попросту желает подобраться к сокровищам. Возможно, он вообще не настоящий истребитель, а просто собирается примазаться к ним и украсть сокровища. Кто знает. Хотя Готрек выглядел немного смягчившимся после объяснений Стега. Он более не выглядел так, словно хотел опустить свой топор на повинную голову вора. Феликс обнаружил, что сам заинтересовался рассказом Стега. «Так ты замочный мастер. Я слышал, что замочные мастера гномов необыкновенно искусны». «Так и есть. Полагаю, что это еще одна из причин, по которой я встал на путь преступления. Вызов. Я хотел доказать свое превосходство над остальными замоченными мастерами, преодолевая их творение». Готрек фыркнул. «Есть некоторые вещи, о которых лучше не говорить». «Снорри думает, что хочет еще пива». «А Феликс думает, что пойдет, пошатываясь обратно во дворец», — сказал Феликс. «Побереги свой кошелек», — произнес Стег. Феликс улыбнулся и, похлопав по своему ремню, обнаружил, что кошелька там нет. Стег протянул кошелек в своей большой ладони. «Прости», — сказал он. «От старых привычек сложно избавиться». Ульрика сидела в библиотеке короля истребителей. Светильники зловеще мерцали, освещая многочисленные ряды и картотечные ящики, содержащие свитки, книги в кожаных переплетах, карты и прочие документы. Библиотека короля истребителей была неожиданно хорошо меблирована. Большинство книг были для Ульрики нечитабельны, потому как написаны были рунами гномов. Но тут имелась хорошая подборка книг людей и полным-полно карт горной местности. Они были выполнены гораздо детальнее и аккуратнее, чем карты людей. Казалось, гномы скрупулезны до мелочей. Перед ней на низком столе гномьей работы была развернута карта гор, последнее творение королевских песцов, отображающее местность вокруг города на многие сотни лиг. Небольшие пиктограммы изображали городки и деревни, и понять их смысл было просто. Золотой топор означал золотую шахту, красный топор – угольную или железную. Лодка изображала порт, откуда паромы или корабли могли плыть вниз по реке. Главные дороги были отмечены толстыми красными линиями, проселочные – более тонкими. Опасные проходы сквозь недра гор были линиями красных точек. Перекрещенные мечи показывали места сражений. Головы орков отмечали, вероятнее всего, стойбище каких-то племен зеленокожих. Глядя на карту, Ульрика видела, что перевал Пиков спускается к низменностям Восточной Империи. Путь был чист, но эта дорога ко двору Ледяной Королевы была кружной и длинной. Быстрейший путь на север в Кислив лежал вдоль старого главного тракта в Каракунгор, а затем вниз по реке Урской до города Кислив. К сожалению, поперек того, что на старых картах являлось основным торговым путем, лежал символ дракона, вынуждая толстую красную линию замысловато изгибаться между вершинами, делая путь куда длиннее, чем когда-то. «Похоже, Феликс был прав», – печально подумала она. «Возможно, быстрее будет дождаться окончания ремонта воздушного корабля. Учитывая, что тот может пролететь мимо дракона, так будет намного быстрее и куда безопаснее», судя по количеству орочьих значков на карте. Глядя на карту, Ульрика понимала, что быстрейший путь – отправиться с истребителями вдоль главного тракта в Каракунгор. А может, она попросту желает в это верить, чтобы они могли оставаться вместе немного дольше. Что раздражало, расстраивало, но заодно и печалило. Это была одна из тех причин, что вызывали такую напряженность в их взаимоотношениях. Ульрика хотела быть с Феликсом, и это желание заставляло ее уклоняться от обязанностей по отношению к отцу и стране. Она понимала, что обязана доставить сообщение отца в Кислив. Негодование Ульрики было вызвано тем, что долг службы разлучает ее с Феликсом, и точно так же она злилась на него, отвлекающего ее от выполнения обязанностей. Ульрика больше не была уверена в своих чувствах к Феликсу. Пока они находились в разлуке, она постоянно грезила наяву о его возвращении. Но само возвращение изменило положение дел. Он теперь был не фантазией, а реальной личностью, которую она временами находила довольно раздражающей, с его рассудительностью и изысканными манерами. По большому счету, он вырос в столице цивилизованного мира, а она была дочерью пограничного дворянина полуварварской страны. Ульрика не представляла себе, какие разногласия могло это вызвать. Ссылки Феликса на поэтов, театральные постановки и книги ни о чем ей не говорили, временами заставляя Ульрику ощущать себя глупо. Феликс уже не доставало честного и прямолинейного подхода ее соплеменников, а за свою жизнь он побывал так далеко и повидал столь много, что это пугало. При дворе в Мидденхейме Ульрика чувствовала себя дикаркой и находилась не в своей тарелке среди изысканных дам. Иногда Феликс вызывал у нее похожие чувства. Более того, Ульрика ощущала беспокойство, что близость между ними развилась столь быстро и решительно. Всю свою жизнь она сдерживала эмоции под контролем. Она росла, чтобы стать воином, сражаться наравне с мужчинами, стать для отца подобием сына, которого тот в действительности хотел. Статус наследницы также заставлял сохранять эмоциональную дистанцию с любым мужчиной. И Ульрика не была уверена, хотела ли она устранения этой дистанции. А тут еще его пьянство. Ульрика выросла среди крепко выпивающих мужчин, но в Кисливе попойки ограничивались праздниками и торжествами. Уж слишком опасное это место, чтобы кто бы то ни было отваживался напиваться до беспамятства чаще, чем несколько раз в год. С момента, как они достигли города, Феликс бывал пьян ежедневно. Это ее беспокоило. Ульрика покачала головой. Как это на нее не похоже? Впервые в жизни она ощущала нечто подобное. Так переживать по поводу того, что думает о ней мужчина и что она думает о мужчине. В прошлом она подбирала себе любовников в соответствии со свободными нравами аристократов своего народа, на ночь удовольствия. У нее никогда не было бурных эмоциональных романов или каких-либо душевных переживаний. Но в тех отношениях с мужчинами все было понятным. Обе стороны знали, что ожидают друг от друга. Ульрика не была уверена в том, что вообще понимает Феликса. И не была уверена, что у них может быть совместное будущее. «Хотя какое это имеет значение?» – невесело усмехнувшись, подумала Ульрика. «Наступают орды хаоса, впереди тяготы и опасности пути. Весьма вероятно, что вообще не будет никакого будущего и, стало быть, переживать бессмысленно. Она выбросила подобные мысли из головы и вернулась к изучению карты, выискивая лучший маршрут к своей цели. Похоже, лучший путь — присоединиться к истребителям. Ульрика услышала, как открылась дверь, и кто-то вошел в библиотеку. Шаги принадлежали человеку, однако не были легкой поступью Феликса. Подняв голову, она увидела Макса. Он бросил на нее пристальный взгляд и подмигнул. «Итак, я не единственный, кто жжет ночами ламповое масло», — произнес Шрейбер. Она кивнула, прикидывая, что же он думает. По взгляду глаз Макса вполне можно было предположить, что тот пришел сюда, зная, где ее искать. В усадьбе отца Ульрики Макс постоянно натыкался на нее якобы случайно. В его дыхании тоже ощущался запах алкоголя. «Что ты тут делаешь, Макс?» – спросила она. Шрейбер широко улыбнулся. «Я воспользовался возможностью осмотреть библиотеку короля гномов. Понимаешь ли, они сберегли множество старых книг из тех, что редко встретишь в Империи. Некоторые переведены с гномьего писцами-людьми». «Я никогда не подозревала, что существуют люди, способные читать по-гномьи. Среди кислевитов грамотность не считается выдающимся талантом», — заметил Макс. Ульрика заметила иронию в его голосе. Это напомнило ей Феликса, и она почувствовала, как поднимается в ней злость. Неведающий о том, Макс продолжил. «Среди граждан Империи отношение к грамоте иное. Некоторые умеют не просто читать, но читать гномьи руны». «Я думала, что это тайный язык, который гномы берегут для себя». «Теперь так, но так было не всегда. Когда-то отношения между гномами и людьми были более доверительными, и во времена Сигмара Хельденхаммера многие обучались языку гномов. Руны гномов послужили основой для первых алфавитов людей. Согласно незавершенной книге, не вызывает сомнений, что Сигмар общался с гномами на их родном языке». «Сигмар был богом, принявшим человеческий облик. Его первые жрецы тоже могли разговаривать на гномьем. Они передавали знания тем, кто приходил им на смену. Гномии по сию пору используются многими учеными-церковниками». «Ты утверждаешь, что есть люди, умеющие на гномьем говорить?» «На древнем варианте языка, который не особо отличается от современного. Представители старшей расы весьма консервативны. Их язык немногим изменился за прошедшие 2500 лет. И если ты способен говорить на старом варианте языка, то сможешь объясниться и на новом варианте. И с большей вероятностью сможешь на нем читать». «Откуда ты все это знаешь?» «Помимо того, что я маг, я еще и ученый. И, подобно многим ученым, в молодости обучался в храмах. К тому же, в наши дни магам необходимы практические знания, богословия и богослужения, чтобы не иметь проблем с охотниками на ведьм. Церковь по-прежнему не испытывает к нам нежных чувств, поэтому довольно часто нам приходится доказывать, что мы богобоязненные люди». Ульрике вспомнились предрассудки ее сограждан и ненависть, которую многие из последователей Ульрика испытывали к магам в Мидденхейме. Она видела кое-какой смысл в словах мага. «А ты богобоязненный человек, Макс Шрейбер, или подвергаешь опасности свою душу?» «Я гораздо набожнее, чем ты можешь предположить, Ульрика Магдова. Я всю свою жизнь был врагом хаоса, и неважно, что могут подумать об этом охотники на ведьм». «Макс, нет необходимости убеждать в этом меня. Я видела твой бой со скавинами». Шрейбер подошел и сел напротив нее. Определенно в его дыхании ощущался винный дух. «Вижу, ты замышляешь путешествие. Собираешься поохотиться на дракона, м?» «Нет. Пытаюсь отыскать дорогу в Кислив, чтобы донести до нашего народа предостережение отца. Царица должна узнать о надвигающемся вторжении». «Стало быть, с гномами идти не собираешься. Феликс идет, не так ли?» «Феликс поклялся сопровождать Готрока. Я не стану просить его нарушить клятву». Ульрика была не совсем уверена, чем вызвано то выражение, что появилось на лице Макса. В тусклом свете было сложно утверждать, удивлен тот, обрадован, встревожен или всего понемногу. «Я думал, что вы неразлучны», — в итоге произнес Шрейбер. «Мы лишь спим вместе, ничего больше». Даже произнося те слова, Ульрика осознавала, что это неправда. Однако в действительности ситуация была достаточно схожей, а потому она не ощущала себя лгуньей. Макс поморщился. Он ревнует или это нечто иное? «Что такое?» – поинтересовалась Ульрика. «Просто кислевидки немного более прямолинейны в делах сердечных, чем привыкли мужчины империи». «Мы честны?» «Несомненно, но ты застала меня врасплох, вот и все. В империи дамы не говорят о подобных вещах». Ульрика уставилась на него. «Тем не менее, они, безусловно, занимаются подобными вещами. Я провела достаточно времени при дворе в Мидденхейме, чтобы убедиться в этом. Мы, кислевидки, уж по крайней мере не лицемерим». К ее удивлению, Макс захохотал. «Да, верно, ты права. И нет необходимости говорить со мной свысока». «Я и не думаю», — заметил Шрейбер, изменив тон. «Как ты собираешься отправиться в Кислев? Пешком?» «На лошадях, если сумеем отыскать здесь хоть каких-нибудь». «Сколько вас? Будешь нанимать телохранителей?» «У меня есть Олег со стандой и мой верный меч. Зачем мне кто-то еще?» «Путь отсюда до Кислева долог и полон опасностей». Он помедлил мгновение, словно что-то обдумывая. «Возможно, ты сможешь взять в дорогу еще один меч, и даже больше, чем меч. Целого мага. Ты предлагаешь свои услуги?» Ульрика внезапно почувствовала себя неловко. Она ничуть не была уверена, что желает ехать с Максом, хоть тот и могучий волшебник. «Да». «Я подумаю». «Я тебе пригожусь», — уверенно произнес он. «В этих горах есть орки, а среди них есть шаман. Чтобы сражаться с магией, нужна магия». «Я уже сказала, что подумаю», — отрезала она, вставая, чтобы уйти. Макс поклонился, пожелав ей доброй ночи. Пока Ульрика шла к двери, она чувствовала на себе его пристальный взгляд. Шрейбер открыл рот, собираясь что-то сказать. «Я люблю тебя», — внезапно произнес Макс. «Ты пьян», — отозвалась она, выходя за дверь. Но она все равно услышала, как он произнес вслед. «Так и есть. Но это ничего не меняет». Прогуливаясь по коридору, она обнаружила, что пришла к решению. Она отправится вместе с Феликсом и Готреком по главному тракту до поворота на Урской, а если им удастся пережить путешествие, дальше отправится на север с Олегом и Стандой. Ульрика почувствовала себя так, словно тяжесть свалилась с ее плеч. Ей с нетерпением захотелось увидеть Феликса и оказаться с ним в постели. Они сильно отдалились друг от друга за последнее время, и Ульрика ощущала долю своей ответственности за это. Она сделает попытку помириться. Стоя в библиотеке, Макс ощущал себя глупо. Вино, ранее принятое в императорском грифоне, еще оказывало на него воздействие, и он чувствовал, как заплетается язык. С одной стороны, он был рад, что высказался, но с другой был глубоко смущен отказом. Макс обнаружил, что жизнь, проведенная в изучении магии за пропахшими плесенью старыми книгами, никоим образом не подготовила его к общению с реальной женщиной. У Шрейбера было чувство, что он с самого начала повел разговор неправильно. Это отвратительно. Ему следует взять себя в руки. Максимилиан Шрейбер, магистр магии Золотого колледжа и тайный брат древнего ордена Золотого молота, а не какой-то там сопляк-студент. Ему не пристало подобным или вообще каким-либо способом терять самоконтроль. Учитывая его силу, так легко может произойти беда. Макс слишком хорошо знал истории о магах, что с пьяну учиняли ужасающий разгром, и он не собирается последовать их примеру. Для этого он слишком мудр. Он никогда не воспользуется своими силами в состоянии опьянения, каков бы ни был повод. «А тут темно», — подумал Макс. «Ничего не видно из-за слабого освещения». Он знакомым замысловатым движением повел пальцами и почувствовал, как откликаются ветры магии. Светящаяся сфера приглушенного желтоватого света возникла в пространстве около его руки. Макс покатил ее и оставил парить в воздухе посреди помещения. Свет сферы странно мерцал, словно что-то оказывало влияние на способность Шрейбера контролировать магию. Возможно, старые защитные руны гномов. Возможно, нечто иное. Сейчас Макс не собирался беспокоиться по этому поводу. Он покачал головой и обратил внимание на карту, которую изучала Ульрика. Было несложно сделать выводы из того, что на ней изображено. Пробуждение дракона, вне всяких сомнений, изменило положение вещей в этой части гор края мира. Повсюду племена орков. Города уничтожены. Торговые пути перекрыты. Он мог легко представить себе лавину, вызванных этим неприятностей. Пробудившийся дракон начал разрушать города людей и гномов, поедать их стада. Это привело к тому, что стали хуже охраняться торговые пути и горные перевалы. Орки и прочие мерзкие существа воспользовались неразберихой, чтобы укрепить свое положение. Караванные пути удлинились, а из-за возросшей опасности наемники подняли плату за свои услуги. В местных горах и городах людей в Остермарке поднялась цена на товары. Единственное событие вызвало волны, которые прокатились через сотни лиг, затронув тысячи людей, которые никогда в жизни даже не увидят дракона и верят, что драконы всего лишь миф. «Насколько часто похожие цепочки событий затрагивают владения людей?» – гадал Макс. «Несомненно, их куда больше, чем ему известно. Кажется более чем вероятным, что некоторое количество подобных происшествий, случившись одновременно, способно вызвать крушение империи. Для начала, глядя на эту карту, трудно понять, каким образом гномы смогут быстро провести армию через горы, если драконы и орки решат тому воспрепятствовать. Даже если гномы захотят оказать помощь Кисливу против наступающих легионов хаоса, у них может не получиться. Разумеется, есть еще дух Грунгни. Воздушный корабль даст возможность очень быстро перебросить множество воинов. Возможно, вот он ответ, если могучую машину смогут починить. Но даже если так, однажды дракон ее едва не уничтожил. Возможно, он попытается снова и на сей раз преуспеет. Макс покачал головой. Он сознавал, что просто пытается отвлечься от своей неразделенной страсти к Ульрике. Или ситуация не столь безнадежна. Похоже, что между Ульрикой и Феликсом не все идет гладко. Возможно, он еще получит свой шанс, особенно если Ульрика и господин Ягер отправятся в путешествие порознь, а Макс присоединится к ней. Кто знает, что тогда может произойти. Шрейбер позволил порыву надежды угаснуть. Из того, что Ульрика с Феликсом могут расстаться, еще не следует, что она поедет с Максом. Шрейберу едва не захотелось расхохотаться. Почти на пороге крупнейшее за последние два столетия вторжение сил тьмы, а маг, поклявшийся противостоять хаосу, расселся тут и думает лишь об этой единственной девушке. Каким-нибудь способом, но он должен восстановить соразмерность своих чувств. Макс подошел к шкафам и изучил книги. Несомненно, тут находилось порядочное количество книг, включая несколько копий книги «Обид Карак-Кадрина», насчитывающей более 3000 лет. Более ранние записи были выполнены практически на чистейшем древнем языке гномов, который он изучал в молодости. Макс перелистывал страницы, пока вскоре не захрапел, откинувшись в кресле, а книга древних повествований о вероломстве, предательстве и унынии выскользнула из его руки. Феликс, пошатываясь, вошел в комнату, что делил с Ульрикой. Он не особо устойчиво держался на ногах, и потому, видимо, с треском провалились его старания не производить шума. Он уже споткнулся о ночной горшок и выронил меч, который упал на пол с громким металлическим лязгом. Феликс понимал, что Ульрика не спит, хотя та в кровати не пошевелилась, и гадал, как долго она его ждала. «Итак, ты по обыкновению пьян», произнесла Ульрика сердитым голосом. «Сама ты напилась», — тупо возразил Феликс. «Я думал, ты пойдешь в королевскую библиотеку, чтобы спланировать маршрут до дома». «Не я. Макс напился». «Ты, стало быть, пила в компании господина Шрейбера?» В угрюмом тоне, которым было это произнесено, Феликс умудрился выразить такую ревность, что и сам удивился. «Нет, я была в библиотеке, а он пришел уже в подпитии». «Чем же ты тогда занималась?» «Мы разговаривали». «О чем?» «О языке гномов, если тебе вообще есть до этого дело». «У тебя внезапно возник интерес к гномьему языку?» «Карты и книги в библиотеке в большинстве своем написаны на нем». «Ну, бесспорно. Это придает делу смысл», — с нескрываемой иронией заметил Феликс. Он начал снимать свою одежду, готовясь ко сну. «Ты умеешь быть противным, Феликс Ягер». «По всей видимости. А господин Шрейбер не таков?» «Макс, по крайней мере, предложил сопровождать меня до Кислива». Феликс почувствовал, как сводит его желудок. Он не ожидал, что ее слова смогут настолько его задеть. Повалившись на кровать подле Ульрики, он украдкой взглянул на нее. В темноте невозможно было прочитать выражение ее лица, но, судя по голосу, она была расстроена. Феликс помедлил, раздумывая над тем, что сказать. Молчание растянулось, словно бескрайняя голая пустыня, угрожая поглотить все, что он собирается высказать. «Я поеду с тобой в Кислив», — наконец произнес Феликс. «А как же дракон?» «После того, как он будет убит». «Ну вот как значит. Ты поедешь после того, как будет убит дракон». «Я дал клятву и знаю, что вы, кислевиты, думаете о клятвопреступниках». И снова повисла тишина. Ульрика больше ничего не произнесла. Феликс раздумывал, что еще сказать, но пиво ударило в голову, и щупальца дремоты, навеянные алкогольным опьянением, погрузили его в море сна. А когда утром Феликс проснулся, Ульрика уже ушла. С зубчатой стены над внутренним двором Дворца Короля Истребителей Макс наблюдал, как всходит над горами утреннее солнце. Во рту он ощущал сухость. Болела голова, бурчала в животе. Так он не напивался уже очень давно, со времен студенчества. Шрейбер испытывал смутные чувства стыда и замешательства. Он понимал, что в какой-то мере это всего лишь последствия похмелья. Однако к этому примешивалось осознание того, что он сказал Ульрике нечто из того, что следовало по-хорошему оставить при себе. Кроме того, он еще и злился на себя за то, что напился. Для магистра магии сие не есть хорошо. Макса бросило в дрожь, когда он обнаружил, что в состоянии опьянения воспользовался заклинанием, пусть даже столь простым, как вызов световой сферы. Даже в идеальных обстоятельствах магия представляет собой коварную и опасную штуку и без того, чтобы добавлять сложности и воздействием алкоголя. Макс помнил, что по этому поводу говаривал его старый наставник Джаред. «Пьяный чародей – это глупый чародей, а глупый чародей довольно скоро становится мертвым чародеем». Шрейбер сознавал, случившегося не следовало допускать, понимая при этом, что на то были свои причины. Он маг. Он осознал состояние своего разума. Медленно и беззвучно считая до пяти, Макс сделал глубокий вдох. На счет 10 он задержал дыхание, затем, досчитав до 20, сделал медленный выдох. Проделывая это, он старался очистить свой разум, как учили его наставники. Поначалу не получалось. Болезненные ощущения в желудке и головокружение препятствовали его попыткам. «Вот и еще одна из опасностей опьянения», — подумал Макс. «Мне было бы сложно защитить себя, напади сейчас враг». Он выругался, понимая, подобные мысли сами по себе являются знаком, что ему не удается выполнить даже это простейшее магическое упражнение. Он продолжил, концентрируясь на своем дыхании, стараясь ощутить спокойствие и расслабленность, стараясь, чтобы напряжение отпустило мышцы. Постепенно стал проявляться эффект упражнения. Мысли Макса стали спокойными и неторопливыми. Болезненные ощущения, казалось бы, начали пропадать. Напряженность оставляла его. Краем своего сознания он начал замечать колебания течений магии. В сознание Макса проникли цветные завихрения. Красные, зеленые и преобладающие над ними золотые. Он стал представлять себя пустым сосудом, который начинает заполнять энергия. Магия мягко вытеснила симптомы недомогания. Сознание начало все более проясняться и наполняться золотистым светом. Макс почувствовал себя обновленным. Прикосновение магии напоминало эффекты воздействия некоторых из тех наркотических средств, с которыми он экспериментировал под наблюдением своих наставников. Оно принесло ему ощущение прилива сил и легкое эйфорическое состояние. Чувства обострились. Макс начал ощущать ветер, нежно ласкающий его кожу. Легкое покалывание, вызываемое прикосновением шерстяных одежд. Тепло камней под пальцами. Макс мог слышать слабые голоса гномов, раздающиеся в глубине дворца, которые ранее замечал лишь подсознательно. Свет стал ярче, и зрение его прояснилось. Прояснились и иные чувства, помимо тех пяти, которыми обычно пользуются представители человечества. Макс мог чувствовать течение магии вокруг себя и слабое излучение живых существ. Он мог чувствовать мощь рун, которые были составной частью сооружений гномов, и способ, которым руны трансформировали примитивные формы энергии в магическую защиту. Макс сознавал, что непостижимым для обычных смертных способом может воспользоваться этими формами энергии и трансформировать их во что угодно. В этот миг Макс ощущал чрезвычайное оживление и настоящую радость, которые, как он был уверен, доступны лишь пониманию чародеев. Добившись освобожденности разума от мыслей, он сохранял это состояние несколько мгновений, а затем, сделав выдох, вернулся к размышлениям, рассматривая свое существование уже с новым пониманием и ясностью. Теперь Шрейберу стало ясно, что напился он в результате того, что события в его жизни начали выходить из-под контроля. За последнее время он подвергся воздействию серии происшествий, которые были чужды нормальному течению его размеренной жизни ученого. Макс принял участие в сражении. В чародейском поединке бился с магом гораздо сильнее себя. Он легко мог погибнуть и в поединке, и в сражении со скавинами. Он влюбился, страстно, неудержимо и почти неожиданно для самого себя. Возможно, в глухомане Кислева, вдали от родины, напряженно ожидая возвращения воздушного корабля, Макс был более уязвим для подобного чувства. Вероятно, Ульрика красивая женщина. Но ему встречались и более красивые, и Макс не влюблялся в них до беспамятства. Как бы то ни было, причины не имеют значения, в отличие от самого факта, что подобное произошло именно с ним. Он ревновал, доходил до отчаяния, испытывал злость, которую едва ли сознавал, и все это заставляло его совершать неверные поступки и испытывать соблазны, ранее ему неведомые. Макс сознавал, что вся эта история угрожает его душевному спокойствию и даже некоторым образом его душе. Его влечение к женщине привело к тому, что он рассматривал мрачные варианты, которые должны были оставаться для него запретными, и раздумывал над вещами, о которых никогда не должен был и помышлять. Макс зашел настолько далеко, что прошлой ночью воспользовался магией, будучи пьян. Это счастье, что он оказался не настолько пьян, чтобы применить некоторые из известных ему заклинаний, которые подчиняют других его воле. Шрейбер закрыл глаза и обдумал тайный смысл знаний, доставшихся ему такой ценой. «Сланэш», — подумал он. Для несведущих это темный бог непередаваемых наслаждений, повелитель демонов, помешанные на удовольствиях поклонники которого предаются оргиям с отвратительной невоздержанностью. И Максу было прекрасно известно, как подобные вещи случаются. Но это не единственная угроза, которую представляет Сланэш. Он бог соблазна в плоти, утонченных и смертоносных. Даже наимудрейшего он способен завлечь на путь разрушения, убеждая потворствовать своим желаниям. Макс понимал, что Сланэш может сгубить человека множеством способов. Влечение к пьянству, употребление наркотиков, распутство. Макс понимал, что произошедшее с ним прошлой ночью ему следует расценивать со всей серьезностью, потому как некоторым образом это первый шаг на пути к погибели, если подобное будет продолжаться. Макс сознавал, что не должен делать подобные вещи. Он поклялся противостоять хаосу и не стать его слугой, для чего столь долго и с таким трудом обучался. Макс понимал, что должен отказаться от Ульрики, выпивки и прочих соблазнов, что могут сбить его с пути истинного, или последствия будут ужасны. Но даже когда Шрейбер принял такое решение, какой-то голос внутри него нашептывал, что он этого делать не желает. А его новая способность проникать в суть подсказывала, что истина может быть иной. Возможно, он столь долго изучал деятельность хаоса по менее возвышенной причине. Не потому, что ненавидит его и желает ему противостоять, но потому, что восхищен им. Возможно, все это время он лишь дурачил сам себя. Даже твердя себе, что подобная мысль всего лишь очередная из ловушек Сланэша, Макс слишком хорошо осознавал, что она хотя бы частично имеет под собой основание. Феликс брел по улице. Он понятия не имел, где искать Ульрику, но, по словам часовых, она, Олег и Стандер рано утром вышли из дворца и направились в сторону ярмарочной площади, что стихийно образовалось вокруг духа Грунгни в долине за стенами города. Тут прослеживался смысл. Она собиралась поискать лошадей для продолжения своего путешествия, а рынок – место получше прочих, где их можно купить. Направляясь к подножию холма, Феликс заметил, что за ним наблюдает молодой гном необычной наружности. Гном был одет в шкуры, а его голову покрывал розоватый пушок, отчего гном выглядел так, словно недавно побрился. В перевязи за мечом у него был топор. Заметив, что Феликс за ним наблюдает, гном начал продвигаться вперед и, остановившись в шаге, завязал разговор. «Ты Феликс Ягер!» Голос незнакомца, более низкий, чем у большинства гномов, был громким. Рассматривая гнома, Феликс заметил у того на руках замысловатые последовательности татуировок, изображающих огромных, истекающих кровью чудовищ. Под ними была надпись гномьими рунами. Видя, куда смотрит Феликс, гном гордо согнул руки, заставив мускулы напрячься, а татуировки разгладиться. «Вижу, ты заметил мои тату. Надпись гласит «Рожденный умереть».» «Да, весьма впечатляюще», — произнес Феликс. Он пошел широким шагом, и вскоре гном почти бежал, чтобы поспевать за ним. В намерение Феликса не входило быть невежливым, но ему следовало побыстрее разыскать Ульрику и извиниться за свое поведение прошлым вечером. Если молодой гном и посчитал его бестактным, то виду не подал. «Улли, сын Улли, к вашим и вашего клана услугам!» – произнес гном. Он попытался поклониться на ходу и едва не споткнулся. «Рад знакомству», — сказал Феликс, надеясь, что гном намек поймет и оставит его в покое. Его похмелье не способствовало общительности. «Ты, товарищ Готрока Гурнисона, не так ли? Ты держал своей рукой молот Огнебородова?» Пока гном это произносил, в его голосе слышалось благоговение. Феликс не был уверен, в чем причина — в Готроке или в молоте. Он остановился и пристально сверху вниз посмотрел на Улли. «Да, и что?» «Мне не нравится твой тон, человек! Желаешь вызвать меня на бой?» Феликс оглядел юношу. Тот был мускулистым, вроде обезьяны, что не редкость среди гномов, но он и близко не был столь устрашающ, как Готрек или Снорри Насокус. Однако не было смысла затевать беспричинную драку, особенно с истребителем. «Нет, у меня нет желания с тобой биться», — терпеливо ответил Феликс. «Хорошо! У меня нет желания запятнать мой топор кровью человека!» «Нет необходимости кричать!» – спокойно произнес Феликс. «Не указывай, как мне следует разговаривать!» – завопил гном. Рука Феликса инстинктивно переместилась на рукоять меча. Казалось, юный истребитель немного отшатнулся. «Я не указываю тебе, как разговаривать!» – вежливо, насколько смог, произнес Феликс. «Я лишь прошу тебя немного успокоиться!» «Я истребитель, и я не собираюсь успокаиваться! Я поклялся принять смерть в бою с ужасными чудовищами!» Феликс состроил кислую гримасу. Он уже слышал нечто подобное раньше от Готрока, но почему-то в устах Улли Уллисона это не выглядело столь же убедительно. «Ты, вероятно, заметил, что я вовсе не ужасное чудовище», — произнес Феликс. «Ты издеваешься надо мной?» «Куда уж мне?» «Хорошо! Я требую должного уважения к истребителю от типчиков такого сорта!» «И что же это за сорт такой?» – вкрадчиво спросил Феликс. Угрожающие нотки появились в его голосе. Ему уже начали наскучивать наезды этого хвастливого грубияна. Казалось, Улли это заметил и снова сдал назад. «Люди! Молодая раса! Мужчины Империи!» Стычка собирала толпу гномов-наблюдателей. Феликс слышал, как они бормочут что-то друг другу на гномьем. Некоторые из наблюдателей подталкивали друг друга локтями и указывали на Феликса. Он расслышал, что несколько раз упомянули его имя. Похоже, в городе он довольно известная персона. «Что я могу сделать для тебя, Улли Уллисон?» «Это правда, что вы намереваетесь охотиться на дракона с Кьеландира?» «Да. Почему ты спрашиваешь?» «Я ищу достойные гибели». «Занимай очередь», — спокойно заявил Феликс. «Что?» — проревел Улли. «Ты не оригинален», — заметил Феликс. «Собираешься составить нам компанию в наших поисках?» «Я собираюсь отправиться на поиски дракона, с вами или без вас. Однако, если ты просишь моей защиты, я ее предоставлю». «Я?» «Нет. Доброго тебе дня», — произнес Феликс, развернулся и зашагал прочь. Он не оборачивался, однако слышал, как позади громко бушевал Улли. «Мы заблудились, не так ли, проницательнейший из следопытов?» Серому провидцу Тонколю не понравилось, каким именно образом высказался Ларк. В сочетании с намеком на недоверие к способностям Тонколя в тоне слышалась угроза, что не предвещало ничего хорошего для дальнейших отношений между ним и его приспешником. У Тонколя болела голова. Два дня назад у него закончился порошок искривляющего камня, что не способствовало улучшению дел, потому как Тонколь ощущал в нем сильную потребность. Возможно, ему стоит понемногу отщипывать от резервных запасов искривляющего камня. Нет. Тонколь понимал, что должен сохранить очищенное вещество на случай крайней необходимости. Ему может понадобиться энергия. «Мы заблудились?» — снова спросил Ларк. «Нет, нет!» — прочирикал Тонколь, отразив в голосе, как он надеялся, абсолютную убежденность. «Мои силы предвидения таковы, что мы оказались точно там, где и должны были оказаться». «И что же это за место?» «Ты допрашиваешь меня, Ларк-стукач?» «Я выражаю интерес!» Тонколь уставился на линию горизонта. Сверкающие вершины, что отмечали границу пустоши и хаоса, казалось бы, стали намного ближе. «Не обманываюсь ли я из-за острой потребности в искривляющем камне?» — недоумевал Тонколь. «Неужели на мое чувство направления повлияла таинственная притягательность этих заброшенных земель? Или постоянное донимание пустыми вопросами Ларка начало сказываться на моей оценке? Видимо, тут всего понемногу». И, разумеется, погода нисколько не помогала. Если не шел дождь, то опускался туман. Если не было тумана, то становилось настолько ярко, что чувствительные глаза скавенов болели, и те были вынуждены закапываться в землю, не желая рисковать тем, что их могут обнаружить. Не имея желания, как обычно, признавать, что люди хоть в чем-то могут превосходить скавенов, Тонколь сознавал, что человек со спины лошади, скорее всего, заметит их раньше, чем они догадаются о его присутствии. Тут, казалось бы, не было золотой середины. Дожди поливали хуже некуда. Хлестали они жестко и практически до нуля снижали видимость. После них шкура Тонколя оставалась влажной, а чувство обоняния притуплялось. Словно сама стихия сговорилась с врагами Тонколя подорвать его здравомыслие. «И действительно», — удивился Тонколь, — «почему мне это раньше не пришло в голову? По всей видимости, эта ужасная погода вызвана заклинанием какого-то врага». У Тонколя было несколько кандидатов на рассмотрение. «Несомненно, одно», — клятвенно пообещал он себе. «Возвратившись в цивилизованный мир скавенов, я заставлю кого-то пострадать за те неудобства, что перенес, и один из кандидатов для неотвратимой мести находится не далее нескольких длин хвоста». По мере продолжения путешествия Ларк становился все более непереносимым. Если тот не был нахальным, то был голодным и бросал на своего законного господина тревожащие жадные взгляды. А если не это, то он задавал дурацкие вопросы, которые, похоже, подразумевали, что у Ларка не осталось доверия к суждениям серого провидца. «Я довольно скоро покажу тебе, насколько сильно ты ошибаешься», — пообещал себе Тонколь. Он не готов постоянно сносить дерзости от нижестоящих. «Ты не ответил на мой вопрос, остроумнейший из провидцев», — произнес Ларк. Тонколь пристально глядел на Ларка, пока не заметил, что тот не отвечает ему взглядом, а вместо этого уставился на что-то за плечами Тонколя. Серый провидец, зарычав, оскалил зубы. Да это же старейшая из известных уловок. Он не собирается оборачиваться и давать Ларку возможность прыгнуть себе на спину. Стукать что, за неразумного крысеныша его принимает? «Ты на что уставился?» — спросил Тонколь. «Почему бы тебе не воспользоваться своими невероятными силами предсказания и не выяснить это самостоятельно?» — предложил Ларк. «Возможно, тебе удастся узнать, что нам предвещает то чудовищное облако на горизонте, и не оно ли каким-то образом является причиной сотрясания земли под нашими лапами?» Сперва Тонколь подозревал, что Ларк издевается над ним, а потом ощутил, что земля, несомненно, дрожит. Отважившись бросить быстрый взгляд за плечо, он обнаружил, что там, во весь горизонт растягивается огромное облако, закрывая собой все, даже горные вершины. «Какое-то неизвестное и загадочное природное явление», — предположил Тенкуоль. «На мой взгляд, больше похоже на наступающую армию, могущественнейшей из хозяев, весьма и весьма огромную». Ларку не очень-то удалось не выказать страх в своем голосе, за что Тенкуоль его нисколько не винил. Если то облако и в самом деле подняла армия, то она огромнее всех, о которых когда-либо слышал Тенкуоль. Он вздрогнул. Тут уж ничего не остается, как спрятаться и ждать. Ульрика оглядывала ярмарочную площадь, которая стихийно возникла вокруг лежащего за городскими стенами воздушного корабля. Сотни гномов стояли по периметру ограждения и с благоговением смотрели на могучее судно. В толпе сновали жонглеры и глотатели огня. Продавцы пирожков торговали своим товаром с лотков, закрепленных на шее. Торговцы пивом несли сквозь толпу огромные кувшины с пенящимся напитком, наливая пиво всем желающим за несколько медиков. Высоко над Ульрикой на ходулях возвышался гном, отпускающий в толпу шуточки. Менестрели на всеобщей речи исполняли придуманные баллады о великом путешествии воздушного корабля. Ульрика была разочарована. Лошадиный рынок оказался совсем не похож на таковые. Там продавались лишь существа, которым ни за что не выдержать долгий переход на север. Пони для работы в шахтах, мулы и клячи, на которых в жизни не сядет ни один кислевит. К ее досаде это показывало, что Феликс снова оказался прав. Гномы не славятся ни своей кавалерией, ни своими знаниями лошадиной породы. Ульрика стиснула зубы. Сегодня она не собирается позволять мыслям об этом мужчине раздражать ее. Она не желала поддаваться своему гневу. Прошлой ночью она была готова помириться с Феликсом, пока тот не показал себя нализавшимся пьянчугой. Теперь он будет извиняться перед ней. Прежде Ульрика никогда не видела так близко столь многих гномов. Тут их должно быть сотни и даже тысячи, и большинство из них в легком, по меньшей мере, подпитии. Все они были решительно настроены праздновать в собственной суровой манере. Похоже, что возвращение молота Огнебородова стало для них событием великой важности. Хотя и не похоже, что гномам требовалось какое-либо оправдание, чтобы пьянствовать. В этом они были похожи на людей Кислева. Дела у торговцев пивом шли отлично, но от них не отставали кузнецы и торговцы оружием. Похоже, что торговаться, покупать и продавать почти столь же нравилось гномам, как и выпивать. «Ты красивая девчушка!» — раздался глубокий громыхающий голос возле локтя Ульрики. Она поглядела вниз и увидела стоящего рядом гнома. Тот был приземистым, мускулистым и отталкивающе безобразным. У него был расплющенный нос, на конце которого находилась огромная бородавка, поросшая волосами. Над его бритой головой возвышался хохол окрашенных волос, растущих пучками. В ушах висели огромные золотые кольца. «А ты истребитель?» «Столь же умна, как и красива, как я погляжу. Не желаешь ли прилечь в кустах?» Гном вкрадчиво указал на ближайшие заросли зелени. Ульрика не сразу поняла, на что тот намекает, а когда поняла, то не знала, что делать, то ли злиться, то ли хохотать. Олег и Станда потянулись за оружием. Ульрика успокоила их взглядом. Она и сама вполне способна разобраться с этим. «Я так не думаю». «Сделав это, довольно скоро ты думала бы иначе. Еще ни одна девушка не пожалела, что раздвинула ноги для Бьорни Бьорнисона». На этот раз Ульрика расхохоталась. Если это из-за дела истребителя, он не подал вида. «Если передумаешь, дай мне знать». «Обязательно», — произнесла она, поворачиваясь, чтобы уйти. «Ты знакома с Готроком Гурнисоном», — сказал истребитель. «А с Феликсом Ягером?» Это ее остановило. «Да». «Как я слышал, они собираются охотиться на драконов». «Ты слышал верно». «Тогда я полагаю, что могу к ним присоединиться. Мы сможем видеться чаще, красавица». Истребитель повернулся и пошел прочь. Ульрика изумленно смотрела ему вслед. В итоге она увидела, как тот растворился в толпе рука об руку с двумя накрашенными и немолодо выглядящими человеческими девками. «Никогда ранее не видел ничего подобного», — заметил Станда, на круглом лице которого отразилось недоумение. Олег, соглашаясь, подергал свои длинные свисающие усы. Ручаюсь в том, что прежде чем наше путешествие закончится, вы увидите немало странных вещей», — произнесла Ульрика. «А теперь пошли. С тем же успехом мы можем возвращаться во дворец. Лошадей нам тут не найти». Она до сих пор не могла поверить тому, что только что наблюдала своими глазами. То, несомненно, был самый необычный истребитель из тех, что ей когда-либо встречались. Дух Грунгни лежал неподвижно. Это было впечатляющее зрелище даже для страдающего от похмелья Феликса. Огромный воздушный корабль лежал в чистом поле у стен Карак-Кадрина. Место было огорожено, чтобы удерживать толпу на расстоянии, и окружено стражами-гномами, которые не подпускали посторонних слишком близко. Гондола фактически лежала на земле, привязанная канатами, которые удерживались крюками, заглубленными в землю, словно колышки для палатки. Множество канатов поднимались к аэростату, проходили через поручни, что шли вдоль его верхней части, и спускались вниз с обратной стороны. Даже сквозь гул толпы наблюдателей Феликсу было слышно, как скрипели канаты, когда воздушный корабль слабо покачивался. Это зрелище напомнило Феликсу когда-то прочитанную старую сказку о спящем великане, которого, пока тот спал, опутав паутиной канатов, привязали к земле и обездвижили. Феликс разыскивал Ульрику, но, как и всех остальных, его влекло на площадь, окружающую воздушный корабль. Он улыбался самому себе. Феликс уже настолько привык к духу Грунгни за время поисков Каракдума, что просто позабыл, насколько впечатляющий огромный воздушный корабль. А о зрителях такого не скажешь. Те пришли поглазеть на судно, как могли бы глазеть на какого-нибудь пойманного дракона. Стражники узнали Феликса, когда тот протолкался к огороженному веревками пространству, и позволили ему пройти. Подходя к духу Грунгни, Феликс слышал, как зеваки, перешептываясь, произносят его имя. Подобная известность была для него необычной. Гномы столпились у фюзеляжа воздушного корабля, обмазывая аэростат смолообразным веществом, которое закупоривало прорехи. Феликс понимал, что вещество изготовлено по какой-то алхимической формуле, известной лишь Макайсону и его подмастерьям. Механики и кузнецы трудились над двигателями и вмятинами на корпусе гондолы, усердно стучали молотами, огромными гаечными ключами закручивали гайки на места. Металлический лязг был оглушающим. Сквозь иллюминаторы Феликс мог видеть, что внутри гномов еще больше. Похоже, ремонтные работы продвигаются быстро. Борок Вилобородый склонился на свою трость и наблюдал за выполнением работ. Он выглядел старее и печальнее обычного, но когда Борок заметил приближающегося Феликса, по лицу его скользнула улыбка. «Ты видел Ульрику?» – спросил молодой воин. «Мне кажется, я видел, как она с телохранителями направлялась обратно в город». Феликс подавил свое разочарование. Он не ощущал необходимости прямо сейчас отправляться обратно во дворец. «Возможно, следует принять пивка. Сие может помочь от похмелья». Феликс быстро обдумал и решил воздержаться. «Это, вероятно, не поможет, а ему потребуется ясность мыслей, когда он снова увидит Ульрику». «Как идут дела?» – спросил Феликс. Борок кивнул головой. В его зубах была зажата нераскуренная трубка. Феликс понимал, что таким образом сказывается сила привычки. Борок не станет зажигать ее так близко к аэростату. «Медленно. Вчера сюда приходил Макайсон и сказал, что пройдет несколько недель, прежде чем воздушный корабль будет готов». «А почему здесь нет его самого? Несомненно, он сам должен наблюдать за работами». «Он заявляет, что его подмастерья знают все, что необходимо. Перед тем, как мы отправились, команда была хорошо вымуштрована. Мы понимали, что он может не выжить, чтобы наблюдать за ремонтом, который может нам потребоваться». По выражению лица старого гнома, Феликс мог предположить, что тот думает о ком-то другом, кто сейчас не может наблюдать за работами, о своем племяннике. Ученый продолжил. «Макайсон одержим идеей убийства дракона. Он вошел в раж. Закрылся в своей мастерской и конструирует оружие для убийства зверя. Макайсон отказывается от еды и питья, а сюда вчера пришел посмотреть на ход ремонта лишь потому, что я целый час стучал в его дверь». Феликс заглянул ученому в глаза. «Даже ты думаешь, что Макайсон может создать что-нибудь, что будет способно уничтожить Скьеландира?» Борок пожал плечами. «Если кто-то и сможет, то он. Макайсон – гений. Многие столетия сообщество гномов не порождало столь замечательного инженера, как он». «Тогда жаль, что он стал истребителем. «Да. В противном случае он мог бы изменить мир, если бы его теории были приняты. Если бы его не преследовала гильдия инженеров. Но его имя так и так попадет в историю. Сооружение этого воздушного корабля – деяние, достойное предков. И Макайсон довел его до Каракдума. А это означает, что если не он сам, то имя его будет жить вечно». «Это настолько значительное событие?» «Более, чем ты в состоянии представить. Твое имя тоже будет жить столь же долго, как сами горы, Феликс Ягер. Твое участие в уничтожении демона и возвращении молота Огнебородова стало тому порукой». Феликс нашел подобную мысль необычной. Он был не уверен, что чувствует, располагая знанием о том, что имя его будут помнить в грядущих столетиях, долгое время после его смерти. Прямо сейчас Феликсу не хотелось думать о смерти. Подобные мысли он не находил приятными. «Где теперь молот?» «В храме Гремнира. Харгрим оставил его там до поры до времени». Феликсу в голову пришла идея. Им овладело любопытство. «Когда-нибудь мне захочется увидеть храм изнутри». «Обычно люди не допускаются к осмотру святая святых храма Гремнира». Борек помедлил мгновение. «Но ты носитель молота. Боги взирают на тебя с благосклонностью. Я полагаю, для тебя может быть сделано исключение». «Мне это нравится», — сказал Феликс. «Это может оказаться важным, если когда-либо он соберется написать историю о приключениях Готрека. Возможно, осмотр внутренности храма сможет дать ему некоторое понимание особенностей характера гномов». «Спасибо тебе», — произнес Феликс. «Я пойду». «Да хранят тебя боги-предки, Феликс Ягер». «Тебя тоже», — пожелал Феликс и удалился. Серый провидец Танкуоль наблюдал, как облако пыли подбирается все ближе. Оно поднялось до неба. Словно бы всю траву на равнинах охватило огнем, и в небо взметнулся шлейф дыма. Земля сотрясалась. Он слышал грохот сотен копыт, бьющих оземь. Нос Танкуоля подергивался. Он ощутил небольшую концентрацию искривляющего камня, холодное оружие и плоть, человеческую и нечеловеческую. Его особенные чувства предупреждали о присутствии мощной магии. Танкуоль и Ларк обменялись испуганными взглядами. Враждебность временно сходила на нет, когда они встретились с угрозой их обоюдному существованию. Почти да не совсем. Танкуоль быстренько прикинул, не сбежать ли ему и оставить Ларка одного встречать то, что надвигается на них. На месте его удержало лишь понимание, что это наверняка бессмысленно. Инстинкты подсказывали ему, что к ним приближается столь много врагов, что пока некоторые из них будут заниматься Ларком, у прочих будет достаточно времени, чтобы заняться его поисками. Рядом с Ларком, по крайней мере, оставалась возможность хоть какой-то защиты. В подобные моменты напряженности, когда была велика потребность выпрыснуть мускус страха, запах других крысолюдей обнадеживал даже столь независимого скавена, как серый провидец. «Конные воины, проницательнейшие из властителей!» — прогромыхал Ларк. Танкуоль потряс рогатой головой и обнажил клыки. Во рту ощущалась сухость. Сердце колотилось в груди. Он сдерживал позыв начать набивать рот последними остатками порошка искривляющего камня. «Нет, другие. Не человеки. С севера? Из пустошей? Да-да, воины в черной броне, измененные звери, прочие твари. Ты видел это? Рогатая крыса даровала тебе видение?» «Явного ощущения нет», — подумал Танкуоль. «Но признаваться в этом Ларку никакого смысла нет». Поэтому Танкуоль многозначительно молчал, вглядываясь в облако. Пыль вызывала слезы на его розовых глазах и щекотала нос. Мускусные железы Танкуоля напряглись, и он щелкал хвостом, пытаясь снять напряжение. Ларк издал низкий, угрожающий рык. Танкуоль пристально уставился в приближающееся облако пыли, пытаясь там что-либо разглядеть. Внутри облака двигались какие-то фигуры. Массивные темные очертания медленно появлялись из сумрака и становились всадниками. Танкуоль повидал множество верховых воинов, называемых глупыми людишками рыцари, когда служил Совету 13 в Бретонии. Всадники на лошадях напоминали ему тех, разве что их доспехи были сделаны из черного металла с латунными обводами. Броня была более замысловатой, чем любые из когда-либо виденных Танкуолем доспехов людей. Демонические лица, перекрученные руны, загадочные символы. Все это казалось отлитым в стали с помощью неких магических способов. С нагрудника доспехов одного воина раззявила пасть демоническая рожа. Шлем воина был выполнен в виде лика демона, а из-под забрала пристально всматривались блестящие красные глаза. У другого доспехи покрывали чудовищного вида шипы, а в бронированном кулаке он сжимал столь же шипастую булаву с навершием в форме вопящей человеческой головы. Доспехи третьего мерцали зловещим желтым светом, мягко пульсируя, словно отзываясь на сердцебиение носителя. За ними надвигались остальные всадники, облаченные в столь же необычно изукрашенные доспехи. Покрытое пламенными рунами оружие воинов также было сделано из черной стали. Воины были вооружены мечами и булавами, кавалерийскими копьями и моргенштернами. На их щитах находились символы одной из четырех сил разрушения – Дзинча, великого преобразователя. Лошади были огромны, гораздо крупнее тех скакунов, что использовали люди. Им и следовало быть такими, чтобы выдерживать своих здоровенных всадников и вес невероятно замысловатой, состоящей из нескольких частей конской брони. Как и у всадников, глаза скакунов светились недобрым дьявольским огнем. Словно распахнулись врата ада, и эти ужасные призраки выскочили прямо оттуда. Воины хаоса имели ужасающий вид, но, насколько понимал Тон Куоль, еще более устрашающим было то обстоятельство, что те всего лишь авангард обширной орды. «Что же натворили эти злодеи, Феликс Ягер и Готрек Гурнисон?» — гадал Тон Куоль. Он ни минуты не сомневался, что наступление этой чудовищной армии как-то связано с их путешествием в пустоши хаоса. Как раз в их манере растревожить осиное гнездо зловредных сил, а затем сбежать, подставив других под удар. «Да пожрет их души рогатая крыса!» — выругался Тон Куоль. Издав ужасный вой, Ларк бросился ничком на землю, всем своим видом выражая покорность. Тон Куоль проклял и его, но удерживался от побуждения самому последовать за Ларком. Мысли серого провидца метались. Если он падет ниц перед кровожадными безумцами, те, вероятнее всего, попросту растопчут его, оставив от величайшего скавенского мыслителя современности лишь окровавленные останки. Тон Куоль сознавал, что так поступать не следует. Если он хочет выжить, потребуется все его здравомыслие. Серый провидец эффектно развел руки в стороны и позволил ореолам энергии заиграть вокруг его когтей. Передовая лошадь было попятилась, но всадник удержал ее под контролем и изготовил оружие для удара. Мускусные железы Тон Куоля готовы были опорожниться, и он отчаянно пытался сдержаться. Он высоко вздернул подбородок, выставляя всадникам на обозрение свою рогатую голову, светлую шкуру, великолепный мечущийся хвост. Тон Куоль ощутил прилив внутренней энергии и решил, что если случится самое худшее из возможного, и он отправится приветствовать рогатую крысу на 13 уровне преисподней, то прихватит с собой нескольких поклонников Дзинча. «Стой!» – прокричал Тон Куоль на общей речи людей, воспользовавшись наиболее впечатляющим оракульским тоном. «Я приветствую вас от имени Совета 13, благородных правителей всего сообщества скавенов!» Если на воинов хаоса это и произвело впечатление, они никак сие не показали. Наоборот, один из них пришпорил своего скакуна и понесся вперед, наклонив пику, явно намереваясь насадить на нее серого провидца. Все, казалось бы, замедлилось, пока приближался закованный в броню воин. Наконечник пики выглядел очень острым. Тон Куоль гадал, не это ли последние мгновения его жизни. «Погоди, погоди!» — пронзительно заорал серый провидец. «Не убивай меня! Не совершай непоправимой ошибки! Я принес известие от Совета 13. Они желают выразить почтение вашей непобедимой армии!» Тон Куоль думал, что смерть его почти настала. Он призывал свою силу, чтобы попытаться применить заклинание побега, что перенесет его через искривленное пространство. У него не было уверенности, что энергии и времени на это хватит, но ему оставалась всего лишь эта слабая надежда. Сверкающий наконечник пики приближался. Он выглядел столь же острым, как меч Феликса Ягера, и раз в 10 более смертоносным. Едва не пронзив тело Тон Куоля, всадник поднял пику вверх и громко расхохотался, злобно и издевательски. «Ты желаешь присоединиться к нам?» «Да, да!» «Или ты желаешь нам сдаться?» «Да, да!» «Так что конкретно? Или и то, и другое?» «И то, и другое». Танкуоль выпроснул мускус страха, но сейчас это не имело значения. Что куда важнее, он сохранил жизнь и свой гений для пользы расы скавенов. Ему стоит лишь вытерпеть последующие несколько непростых минут, а там он приступит к делу и обратит планы этих заносчивых тупиц против них самих. А в настоящий момент первонаперво нужно спасать свою шкуру. «К чему нам щадить тебя?» «У нас могучие армии. Мы можем помочь вам сокрушить человечество. Мы владеем информацией о городах людей и их местоположении. Нам известно множество вещей». «Может, тебе следует пощадить этого уродца и оставить при себе в качестве шута?» проревело существо с мордой демона на нагруднике. Танкуоль заставил себя успокаивающим образом покачать головой, хотя внутри у него все кипело, и поклялся отомстить тому говоруну, как только выдастся подходящий момент. И момент этот не заставит себя ждать, если вокруг столь много искривляющего камня, как он подозревает. «Или нам следует прибить его к нашему знамени в назидание остальным его сородичам. Я раньше встречал скавенов. Я сражался с ними. Те были мерзким вероломным стадом». «Вне всяких сомнений, то были предатели», — заметил сметливый Танкуоль. «Истинные скавены всегда верны своим союзникам». «Это славная шутка», — произнес морда демона. «Быть тебе нашим шутом». «Этот малый серый провидец», — заметил воин хаоса с огромным знаменем, на котором был изображен размахивающий мечом человек со снятой кожей. «Вполне возможно, что он говорит от имени 13. «И что?» «Наверняка нам следует его пощадить. Возможно, его захочет допросить полководец или его ручные чародеи». Слушая этого воина, Танкуоль молился. Тот был не лишен здравого смысла, и нет сомнений, что предводитель Орды достаточно мудр, чтобы вести переговоры с серым провидцем. «А потом, мы всегда сможем предложить его душу Дзинчу. Говорят, провидцы являются магами, и наш могучий повелитель, возможно, будет признателен за столь лакомый кусочек». «Во что я впутался?» — спрашивал себя Танкуоль. Может быть, ему следовало воспользоваться заклинанием побега, но прежде чем Танкуоль осознал, всадник остановился, схватил его, поднял вверх и уложил поперек седла, словно мешок зерна. Остальные окружили Ларка и погнали того вперед своим оружием. Через несколько секунд они уже направлялись в середину приближающейся орды хаоса. Сердце Танкуоля колотилось от страха, а опустошенные мускусные железы болели от напряжения в бесплодных попытках что-то выпрыснуть. Не очень-то успокаивающее ощущение. Феликс вошел во внутренние покои храма Гремнира. Известность, несомненно, помогла ему. Священники не стали поднимать шум и впустили его внутрь. Они лишь казались удивленными тем, что кто-то из людей пожелал посетить это место. После огромного огня, который ярко горел в вестибюле храма, тут было темно и мрачно, и глаза Феликса некоторое время привыкали к освещению. Необычайно толстые каменные стены приглушали все звуки. Воздух пах ладаном и резким запахом паленых волос. Внутренние покои были пусты, если не считать нескольких старых гномов в скромных красных мантиях. При них не было оружия. Их длинные бороды были перехвачены зажимами в виде двух перекрещенных топоров. Казалось, они мало чем занимались, помимо молитв и присмотра за огромным костром, что постоянно горел в вестибюле. Феликс огляделся. Потолок находился сравнительно ниже, чем в храмах людей, но все же не ниже 3 ростов Феликса. Вдоль стен располагались огромные каменные саркофаги. Каждый высотой с человека и вырезан в виде лежащего на спине гнома, сжимающего на груди оружие. «Это надгробие королей-истребителей», — понял Феликс. «Здесь похоронены многие поколения королевской семьи Карак-Кадрина». Центр помещения занимал массивный алтарь, над которым возвышалась статуя могучего воина, гнома с топором в каждой руке, попирающего ногой шею дракона. Изображенная фигура явно была истребителем. Борода была короткой, над головой возвышался здоровенный хохол. Перед алтарем стоял коленопреклоненный гном, тихо бормоча молитвы. На алтаре покоился молот Огнебородова. Просто взглянув на него, Феликс ощутил, как по пальцам прошел спазм боли. Он по-прежнему помнил, как шел с этим молотом в бой с огромным кровожадом из Карагдума. Использовать подобное оружие не предназначено смертным людям, и он заплатил за это ценой своей боли. Иногда, в тихую ночную пору, Феликс с удивлением раздумывал, почему из всех людей мира молот позволил воспользоваться собой лишь ему. Он не герой. У него даже не было желания оказаться в Карагдуме, и он довольно счастливо мог бы прожить всю свою жизнь, не видя великого демона Хаоса, не говоря уж о том, чтобы сражаться с одним из них. Истребитель вскочил на ноги и резко отвернулся от алтаря. Совсем не так, как покидал бы святилище своего бога верующий человек, а скорее как воин, получивший приказ от своего генерала и сразу же отправляющийся его исполнять. Проходя мимо, он бросил взгляд на Феликса. На его лице не выразилось удивление, что он увидел человека здесь, в одном из наиболее священных мест его народа. Глядя на истребителя, Феликс думал, что гном обладает самым суровым взглядом, который ему доводилось видеть. Лицо гнома с тем же успехом могло быть вырублено из гранита. Черты лица обладали первобытной представительностью, которую иногда можно было видеть на древних статуях. Голова гнома была недавно выбрита, за исключением небольшой полоски волос, которая однажды вырастет в хохол. Борода была укорочена до уровня обычной щетины. Феликс сделал знак молота и приблизился к алтарю. На нем не было никаких особенных знаков присутствия божества гномов. Алтарь был массивной конструкцией, вырезанной из цельного камня. Молот казался всего лишь мощным боевым молотом, чье навершие несло на себе такие же руны, как и сам алтарь. Если бы Феликс сам не держал молот и не чувствовал его мощь, он мог бы подумать, что тот всего лишь впечатляющего вида оружие, а не какая-то там священная реликвия. И снова Феликс спрашивал себя, почему он тут оказался. Что он надеялся обрести, посещая святилище? Может, некое понимание внутренней сути гномов? Беглое знакомство с необычной психологией, что вынуждает многих гномов обревать свои головы и отправляться на поиски гибели? Феликсу было крайне сложно понять подобное поведение, и он совсем не мог представить себя совершающим такой поступок, равно как и любого другого человека. А возможно, он бы и смог. Люди постоянно совершают самоубийственные поступки, напиваются до чертиков и из показной храбрости совершают глупейшие выходки, приобретают зависимость от ведьминой травы и дурного корня, присоединяются к культам темных богов хаоса, бьются на дуэлях по самым незначительным и бессмысленным поводам. Иногда Феликс даже у себя замечал дурные и саморазрушительные устремления. Возможно, гномы всего лишь обладают этим в большей степени, и в своеобразной своей манере обставляют рядом условностей. Может быть, стоя здесь и наблюдая за их божеством, ему удастся понять, почему гномы так поступают. Феликс приблизился к передней части алтаря и преклонил колено у ног статуи. Сама статуя воплощала в себе все таланты гномов в обработке камня. Она была выполнена на таком уровне детализации, достичь которого скульпторам-людям не хватило бы ни терпения, ни мастерства. Борек рассказывал ему, что над этой статуей трудились 5 поколений искусных мастеров, почти 1000 лет по летоисчислению людей. Феликс тщательно рассматривал статую, словно в ней содержался ключ к некой великой тайне, и, изучая ее, он смог бы прийти к пониманию, что побуждает истребителей к их свершениям. Если статуя и хранила ответы на его вопросы, то упорно их не раскрывала. Феликс печально улыбнулся, думая, что тут нет ничего, кроме древней работы по камню. Даже если эти стены пропитались сущностью проводимых тысячелетиями жертвоприношений, как заявляли гномы, Феликс не ощущал ничего подобного. А чего он ожидал? Он человек, а боги гномов и к своей собственной расе проявляют довольно мало интереса. Так почему они должны обращать внимание на него? Тем не менее, Феликс находится в святилище, и раз уж он тут, не будет ничего дурного в том, чтобы отважиться на молитву. Феликс не мог придумать, о чем ему просить, помимо того, чтобы древний бог даровал Готреку доблестную смерть, которой тот ищет, и сохранил Феликса, чтобы тот смог о ней поведать. В тот момент, когда его руки инстинктивно сделали знак молота, Феликсу показалось, что он ощутил нечто. Сгустившуюся в помещении тишину, обострение собственных чувств, ощущение присутствия чего-то древнего, огромного и могущественного. Феликс снова пристально вгляделся в бесстрастные черты лица Гримнира, но тени изменились. Суровые, но пустые глазницы под шлемом по-прежнему смотрели на мир без жалости и понимания. Феликс покачал головой. Возможно, все это игра его воображения. Лучше не рассказывать об этом никому. Он поднялся на ноги и уже почти дотянулся, чтобы напоследок коснуться молота, но лишь только он это сделал, его пальцы начало покалывать, и Феликс чрезвычайно живо вспомнил боль от удерживания сего оружия. «Возможно, это и есть то знамение, которого я ждал», — кисло подумал Феликс. «Или просто напоминание человеку вроде меня, что поднять подобное оружие тот может лишь раз в жизни и только ради величайшей цели». Феликсу сие было неведомо. Это вынудило его задуматься о своем необычном опыте с мечом и драконом. Феликс хотел поговорить об этом с Максом, но отношения между ним и магом стали щекотливыми. Он подозревал, что каждый из них ревнует другого к Ульрике. Феликс решил, что как только представится возможность, он должен это обсудить. Не оглядываясь, он покинул святилище и вышел на улицу. Пришла пора возвращаться во дворец. Феликс сознавал, что вскоре им предстоит оставить этот город.